Глава 9. В желудке у Дентона что-то оборвалось. Липкий холод охватил тело, и кожа на спине стала собираться в складки. Впервые в жизни он понял, что означает слово «содрогание». Он закрыл глаза. «Я знал это с первого визита Эджи», — подумал он. «Я не знал, что знаю это, но я знал». Он представлял себе, что это явилось предзнаменованием, знаком неизбежности, смерти, смерти Анжелы. Он давным-давно перестал ее любить, если только вообще любил когда-нибудь. Вначале, возможно, он любил ее тело, только одно тело и больше ничего, ну и жалел ее, конечно. Разумеется, плохого он ей не желал. Во всяком случае, она была ребенком даже в своей похоти, и ненависти у него не было. Почему же тогда он так потрясен? Ему жаль ее красоты или себя, своих чувств. Отвратительно увидеть ее прекрасное тело в таком виде, подумать только, что такое бывает. «Эта ужасная новость потрясла его, Ральф», — услышал он где-то голос Спайла. «Что с тобой, Джим? С тобой все в порядке?» «Значит, снова Джим, милый старый Эджи». Дентон открыл глаза. «Да-да, со мной все в порядке. Мы должны провести опознание, Джим. Это ужасное зрелище. Хочешь посидеть немного?» Дентон взглянул на Кросби. Тот напряженно разглядывал его. Губы его как-то хищно изогнулись. «Где она, Эджи?» «В больничном морге. Пошли». Дентон пересилил себя. Это было хуже, намного хуже, чем он воображал. К счастью, больничный морг приспособлен к таким зрелищам. Сперва Дентон отдохнул 10 минут, потом вошел. Он вышел оттуда бледно-зеленым и с пустым желудком. В нем ничего не осталось. Он с трудом заставил себя открыть там глаза. Кросби и Спайл стояли рядом с каменными выражениями лиц. Кроме красивых золотистых волос, теперь скомканных и залепленных грязью, в трупе не было ничего от той Анжелы, которую он знал. Он помотал головой. «Покажите ему левую руку», — рявкнул прокурор. Служитель что-то сделал, и Дентон снова открыл глаза. Он увидел грязную сморщенную руку с двумя золотыми кольцами, обручальным и свадебным. Дентон облизал пересохшие губы. «Это кольца Анжелы», — пробормотал он. «Окей, Джон», — сказал Спайл. «Накрой ее и покажи мистеру Дентону ее одежду». Служитель толкнул носилки с трупом, и они скрылись в стене. Он подошел к одному из стенных шкафов и достал кучу грязной, окровавленной одежды. «Это ее костюм», — бормотал Дентон. «Она купила его в Нью-Йорке месяц тому назад. Там есть метка Сакса с 5-й авеню, и пальто это она купила там же. Туфли не знаю, не уверен, но у нее был размер 5,5. Спайл проверял метки и согласно кивал. «Это ее вещи», — закончил Дентон. «Эджи, а где мужчина?» «Мужчина?» — начальник полиции казался удивленным. «Какой мужчина?» «Да», — раздался голос, — это говорил Кросби. Дентон забыл о нем. «О каком мужчине вы говорите, Дентон? О том, который увез ее, с которым она убежала, он тоже погиб?» «Погиб?» Кросби подозрительно посмотрел на него. «Что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Погиб! Вы что, не понимаете английского языка? Погиб в автомобильной катастрофе!» Кросби открыл рот, но Спайл взял его за руку. «Не надо, Ральф!» Глаза Кросби недобро блеснули. На мгновение Дентон подумал, что Кросби собирался его ударить, но тот тут же таинственно улыбнулся. «Достаточно», — мрачно сказал Спайл служителю морга. «Содержимое чемодана он может не смотреть. Скажи, Джим, у твоей жены когда-либо снимали отпечатки пальцев?» «Ни разу, насколько я знаю. Во всяком случае, мы это сделаем. Хорошо, Джим, пошли отсюда». Дентон шел как в тумане между Спайлом и Кросби. Одна мысль грызла его, но он гнал ее прочь. Так они втроем дошли до здания суда, где находился окружной прокурор. Кросби предупредил секретаря, чтобы им не мешали, и провел их в свой кабинет. Он уселся за стол. Дентон опустился в кресло у стола, а начальник полиции сел на стул так, чтобы видеть лица обоих, Дентона и Кросби. Снова та же мысль вернулась к Дентону. «Джим», — тут же заговорил начальник полиции, — «почему ты упомянул автомобильную катастрофу?» Дентону показалось, что на него падает стена. «Естественно, я подумал, ты имеешь в виду, что ее убили?» «Не было никакой автомобильной катастрофы», — сухо сказал Спайл. Его лицо ничего не выражало, как шар, который оно напоминало. «Ты не знаешь, как умерла миссис Дентон?» «Если бы я знал, я не стал бы спрашивать, Эджи. Перестань ходить вокруг да около, я считаю, что должен знать все. Тебе что-нибудь известно, Джим? Где она была найдена? Как туда попала? И все прочее. Я знаю только то, что рассказал тебе». «Я видел Анжелу последний раз в тот вечер, когда мы вернулись от Виатов. Она прошла к себе в спальню и заперлась там, пока я закрыл гараж. Вот и все». Спайл хмыкнул и, достав платок, снова стал вытирать пот. Ее нашли охотники в кустах, примерно в 10 милях к югу от города. «Как тебе известно, там достаточно гористая местность. Она лежала в 50 футах от дороги, как будто скатилась с насыпи». Дентон вздрогнул. «А машина?» «Никаких следов аварии или несчастного случая, Джим», — мягко сказал Спайл. «Ее убили из охотничьего ружья прямо в живот. Наш патологоанатом еще не вскрывал ее, но и слепому видно, что в нее стреляли из охотничьего ружья». «Что тут было говорить?» Дентон судорожно вздохнул. Окружной прокурор Кросби засуетился. «Вы думаете, пора, шеф?» «Да», — кивнул Эджи Спайл. «Тогда перейду к делу». Кросби повернулся к Дентону. «Дентон, вы хотите сделать заявление? Если да, то я вызову стенографистку». «Заявление?» — удивился Дентон. «О чем?» «В подробностях преднамеренного убийства вами жены». «О чем же еще я могу вас спросить?» «Вы думаете, меня интересует ваше редакторское мнение о канализации?» Торжество в голосе Кросби заставило Дентона поднять голову. Сперва у него мелькнула мысль вскочить и устроить скандал. Потом ему захотелось горько рассмеяться, но он сдержался. «Подождите, Кросби, я хочу вас правильно понять. Вы обвиняете меня в убийстве Анжелы». «Вот именно», — оскалился прокурор. «У нас хватит доказательств против вас. Не сходите с ума, Кросби. Например, вы многим людям сообщили, что ваша жена уехала к своим родителям. Начальнику полиции вы признались, что это ложь. Зачем вы лгали, если не собирались скрыть убийство? Охотники чисто случайно обнаружили тело. Если бы не это, тело могло пролежать там много лет, и его никогда бы не нашли, Дентон. Только...» «Отлично, господин окружной прокурор», — твердо сказал Дентон. «Вам нравится это дело, пожалуйста, только не забудьте, что всему городу известно, что вы недавно были любовником моей жены. В городе нет ни души, которая бы не знала этого, а также того, что совсем недавно она отклонила ваши старческие притязания. Не забудьте, господин окружной прокурор, что все присутствующие в клубе Галлоуэна, кстати, это было в ту ночь, когда она исчезла, знали, что вместо вас был выбран некто неизвестный. Не забудьте, что вы, будучи пьяным, как скотина, приставали к моей жене у Виатов, чему наберется достаточное количество свидетелей. Да, кстати, господин окружной прокурор, у вас есть алиби на всю остальную ночь, и не обратится ли это дело против вас?» Лицо Кросби приняло грязно-желтый оттенок. «Шеф», — обратился он к Спайлу, — «арестуйте этого человека, Тру. Мне кажется, в этом деле у вас обоих есть личная заинтересованность. Может быть, посидим и все хладнокровно обсудим», — возразил Спайл. «Мне нечего обсуждать с каждым сукиным сыном», — спокойно сказал Дентон. «Если ты хочешь арестовать меня по этому убийству, Эджи, пожалуйста. Но я выдвигаю такое же обвинение против Кросби, так что и его захвати с собой». Окружной прокурор лишился дара речи. Он открывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды, но из его горла не вырвалось ни звука. «Джим», — сказал Спайл, — «будь добр, выйди на минутку в приемную, только подожди там». «Вы отпускаете его без стражи», — прохрипел прокурор и снова замолк. «Если он смоется, это будет признанием его вины, не так ли?» — нежно спросил Спайл. «К тому же мы через час его схватим. Да и куда ему бежать? Выйди, Джим!» Дентон вышел в приемную. Секретарша, как ни в чем не бывало, печатала на машинке, он сел и стал ждать. Он ждал почти час. Секретарша успела закончить работу и уйти домой. Наконец дверь открылась. «Иди сюда, Джим!» — позвал его Спайл. Дентон вошел. Кросби сидел на столе. Не поднимая головы, он холодным тоном заговорил. «Шеф рассказал мне все, что узнал от вас, Дентон. Я буду с вами откровенен. Я лично не верю ни на грош в вашу историю о бегстве Анжелы с другим мужчиной. И я не верю, что вы выжидали и тянули время, чтобы избежать сплетен, и ради этого солгали о поездке жены к родителям». Он поднял голову и продолжал тем же холодным тоном. «Это правда, что сейчас у нас мало доказательств, чтобы задержать вас. А если мы вас все же задержим, то через 10 минут придется по закону отпустить. Поэтому я отпускаю вас. Но вы не имеете права, я повторяю, не имеете права покидать территорию этого округа. Вам ясно? Это все?» — спросил Дентон. «Да, Дентон ушел».